Ретроградные планеты в натальной карте. Особенности проявления. Все чаще сталкиваюсь с тем, что ретроградности планет часто боятся. Существует некий миф, что это нечто плохое, и, найдя в натальной карте рядом с планетой злосчастный символ R, люди тут же впадают в панику. В действительности же, в ретродвижении нет ничего страшного. Ретроградность какой-либо планеты – это лишь очередной штрих индивидуального проявления вашего гороскопа, который делает вас именно тем, кем вы являетесь. Нет правильного или неправильного. Каждый элемент натальной карты составляет полную картину вашей индивидуальности. Функция любой ретропланеты всегда работает как бы вовнутрь, на углубление, поэтому имеет свои особенности и сложности, но вместе с тем и свои таланты. Бытует мнение, что ретроградная планета в натальной карте – признак большого опыта и избыточной внешней активности, которые были накоплены в прошлой жизни. Теперь человеку дана пауза по теме планеты, замедление и уроки, из-за которых он вынужден возвращаться к похожим ситуациям, обдумывать, подходить глубже и направлять свою энергию не вовне, а внутрь. Ретро-Меркурий отвечает за интеллект, коммуникации, связи, мышление, речь, обучение. Общая вдумчивость, склонность углубляться в тему. Могут возникать сложности в выстраивании контактов с окружающим миром. Человеку непросто найти способы взаимодействия с окружающими. Контакт с внешним миром через некоторое усилие, чтобы из внутреннего мира шагнуть наружу. Индивидуально, от «меня никто не понимает, поэтому лучше помолчу», до чрезмерной болтливости, иногда речь с дефектами, сложно воспринимаемая на слух, картавость. Сложности в обучении, неуверенность в своих знаниях. Чтобы лучше понять материал, необходимо уделить чуть больше времени, переслушать, сделать конспект, покопаться в деталях. Может дольше думать и хуже воспринимать. Зато, если поймет и хорошо проработает тему, сможет быть экспертом. Пишет лучше, чем говорит. Оригинальный ход мысли. Инакомыслие. Большой накопленный опыт в теме Меркурия, поэтому теперь человек отдыхает от большого количества внешних контактов и ментальной легкости, вынужденный погрузиться в себя и задуматься о чем-то более важном. Не позднее, чем через 21-22 года, у каждого в свое время, ретроградный Меркурий в прогрессивной карте станет прямым, знаменуя собой важные перемены в жизни, особенно по темам Меркурия и тем домам, которыми он управляет. Внутренняя напряженность рассеивается, а возможность более гармоничного взаимодействия с миром автоматически возрастает. Тем не менее, карта рождения всегда является приоритетной. И несмотря на то, что в прогрессиях Меркурий уже не будет ретро, черты ретроградности все равно станут проявлять себя в жизни человека. Просто к моменту выхода из ретро это может уже не ощущаться так болезненно или сложно. Человек словно перерастает какую-то ментальную проблему и выходит за ее рамки, становясь более осознанным и уже не воспринимая проблемы, которые тянулись от ретро-Меркурия каким-либо блоком. Ретро-Венера отвечает за любовь, мир чувств и эмоций, люблю-не люблю, восприятие красоты, вкус, стиль, симпатии. Сложно выразить вовне свои сердечные переживания, их интенсивность ощущается ярче для самого человека и непонятнее для окружающих. В идеале необходимо сублимировать, например, творчество. Сложности в выстраивании тесных сердечных привязанностей, прямом самовыражении, сердечной гармонии. У человека может складываться ощущение, что его любят меньше других. Комплексы, сомнения, неумение принимать и любить себя. Специфические вкусы и предпочтения. Сложность в эстетическом самовыражении, но одновременно с этим умение видеть глубину, замечать некие особенности и креативить. За счет углубления может давать таланты по теме Венеры. Повтор одних и тех же сценариев отношений, возврат к старым граблям или зависание в нездоровых отношениях. Может быть вариант отношений не с первого раза, когда разошлись один раз, а потом сошлись и надолго. Средняя продолжительность ретроградности Венеры — 43 дня, а это значит, что разворот Венеры в прогрессиях может произойти в возрасте до 43 лет. Потянув за собой перемены по темам Венеры и домам, которыми она управляет. После разворота Венеры из ретро в прогрессиях человек может ощутить большую эмоциональную свободу и ясность, которые раньше были недоступны. Ретро-Марс отвечает за инициативу, активность, действие, импульс, либидо, лидерство, агрессию. Действует очень своеобразно, не так, как другие. Пропускает желание внешнего активного действия через внутренние лабиринты собственных переживаний и прошлого опыта, а потому действует не всегда открыто, а витиевато, не сразу, через сомнения и препятствия. Срывы в действии, импульсивность, упрямство, особые сексуальные наклонности, либо чрезмерный интерес к теме, либо, напротив, сложности и затыки. Считается, что ретро-Марс указывает на большой опыт в сражениях, агрессии, сексуальной активности в прошлом воплощении. Теперь же человек больше размышляет об этих проявлениях жизни, чем активно участвует в них. Как пример, Зигмунд Фрейд. Он построил свою науку на инстинкте продолжения рода, хотя был очень скромен в личной жизни, интересовался боями, но лично в них не участвовал. То есть эта энергия внутри очень интенсивно проживается человеком, а внешнее проявление не столь очевидно. Потребность в переделывании и возврате к старым действиям, неудовлетворенность результатами. Пребывание на вторых ролях, работа в одиночку, сложности с проявлением конкурентоспособности и лидерства. Тут тоже при развороте прогрессивного Марса в течение жизни в директное движение меняется отношение к собственной активности. Появляется больше уверенности, удовлетворенности собственными результатами. Могут происходить резкие прорывы и успехи за счет того, что человек неоднократно возвращался к этой теме и понял ее суть. Ретроградность других планет не оказывает какого-либо заметного влияния на проявление человека.